papá que te estaba pagando, se estaba jugando yo. Чистила кошка де минула коя. Полалах пуса, он начистила кошка де. Косе, а я была бы такой на маде. Это, мою кона. Ей би ми, сікем хлинисме.